печаль свою стараясь. Палочно хмурил лоб сердито, но трактирщик понял, сердце Палоча разбито. Не привык таким я здесь тебя, приятель, видеть. Что стряслось, скажи мне, клянусь лишь делом мог тебя обидеть. Правосудию я верил, но теперь в нем нет ни места. Умерла моя подруга детства, Палача невеста.